Он был в добрых отношениях с вашим Чичериным, пытаюсь я прийти ему на помощь. Да, Чичериным. Повторяет он, эта фамилия, как я заметил, решительно не дается норвежцам. На втором этаже этого дома собраны русские книги, все, что присылали ему друзья из России. Полный шкаф русских книг. Знали, что он не читает по-русски, а присылали. Разумеется, в знак приязни, в знак доброго отношения. Он знал, что его любят в России, и старался платить тем же. Он мог, как это часто происходит с учеными, замкнуться в скорлупу, отгородиться от людей, а он себе и дом выстроил так, чтобы лучше видеть мир. Если дом — это сам человек, построивший его, то он был похож на свой дом. Там наверху есть площадка, с которой видна добрая половина Осло. Он любил подниматься туда и смотреть на небо и землю. Отт Нансен верно сказал, человек — это его дом. Отт Нансен — архитектор. Ему это ведомо. Я прошу показать мне дом. Мне хочется, чтобы дом показал мне Отт Нансен. Для него это родительский дом, дом отца, дом матери, в конце концов, дом, где прошло его детство. Я замечаю, Отту Нансену нравится эта моя мысль. Совместить рассказ об отце с рассказом о доме? Ну что ж, он готов. И вот мы идем из комнаты в комнату. Здесь была его библиотека. Здесь и сейчас, как при нем. Все его книги на месте. Ни одной не прибавилось, я так думаю, не убыло. А вот это столовая. Эти фрески писал большой друг отца, художник Эрик Веренфельд. Вы помните, конечно, эту норвежскую песню о горном короле, она есть и у Гёте. Песня «Танец». Горный король увидел девушку и увлек ее всеми ценностями мира. Она прельстилась и была глубоко наказана. Там есть такой припев. «Вороная лошадь легко бежит, я не могла уберечь молодую жизнь». Я часто думал, почему именно этот сюжет увлек Веренфельда. Наверное, эту песню пела мать. Она ведь была певицей. Песня поэтична и печальна. Мы, дети, любили эту комнату, и не только потому, что она была столовой. В самом деле, комната хороша. Она вся лилейно-белая. И окна, и большой обеденный стол, и стулья, стоящие вокруг него, все белое. И по этому белому полю вдоль всего карниза столовой шириной метров полтора фреска Веренфельда о горном короле и маленькой Херсти. Невесту звали Херсти. Потом я узнал, что фреска отнюдь не худшее создание Веренфельда, художника очень норвежского, самобытного. Композиционно художник разделил фреску надвое. На одной стене сцены первого свидания Херсти с горным королем, на другой — жизни на немилой чужбине. Вся история рассказана художником и естественно, и поэтично. Картина хороша по тону, розово-зелено-синему. Если тебе и неведомо, все равно опознаешь, писалось в начале века. Признаться, мне показалось, что этот сюжет подсказан художнику молодой хозяйкой дома, и не только потому, что она была певицей. В самом сюжете есть большая печаль, та самая, что пришла в этот дом с болезнью Евы Нансен. По-моему, это чувствует и Отт Нансен. Кажется, думает о матери. Решает какую-то свою нелегкую задачу. А когда мы поднимаемся наверх, вдруг оглядывается на портрет внизу. Моя мать. Молодая женщина. Ее сожгла чахотка, когда ей было немногим больше 30. Смотрит с горестной укоризной, будто уже знает все, что с ней произойдет. Этот дом задумала она и строила его она. Строила, когда ее талант и ее любовь обрели зрелую силу. Она была певицей, говорят, необыкновенно одаренной. Поэтому дом населен таким радостным светом. Но вот она умерла, и этот свет точно стекся. Что-то есть в этой белизне и в этой яркости печальное. Вам было лет 6, когда она умерла? Нет, 5. Вы ее помните? Не так ясно, как хотел бы. А мы поднялись наверх. Это детские. Комната для девочек и мальчиков. Это комната для гостей, а это отца и матери. А вот здесь, на галерее, да, вот этот белый шкаф, русский шкаф. И здесь книги, которые отец получал от друзей из России. Знак благодарности, знак дружбы. Открываю шкаф. Да, верно, русские книги. Книги тех, кто исследовал север, кто познавал Арктику. А мы поднялись еще выше и подошли к кабинету Нансена. Вот Нансен достает ключ и открывает. Такое впечатление, что у него есть свой ключ от кабинета. Здесь все как при нем. Ничего не тронуто. С весны 30-го года. Он вдруг умолкает, точно мысль, которая сейчас вторглась в его сознание, была для него внезапной. Он умер как раз в это время года. В это время. Его глаза устремлены в окно, там буйствует май. У меня такое впечатление, что с той далекой весны в кабинете Нансена даже воздух не потревожен. Все так же пахнет бумагой и разогретым на солнце полированным деревом.